Глава 20. «Вать, я не хочу убиться», – ворчала я, вцепившись в сиденье. «Ты же сказала, что опаздываешь на прием. «На прием, а не на тот свет. Ну правда, мне страшно». Власов сбросил скорость. «В 3:20?» – уточнил он время. «Угу». «Опоздаешь на пару минут». «Не страшно. Если не примут, запишусь на другой день. Правда, только не гони». «Иссыкуль», – хмыкнул он. «Сам такой». Но Вадим был прав. В последнее время чувство страха я испытывала практически по любому поводу. Слишком быстро, слишком холодно, жарко, высоко. Ты будешь беспокойной мамой. Я даже не буду спорить с тобой. Мне уже снятся сны, что я теряю ребенка. Смотрю в коляску, а его нет. Наташ. Власов откровенно смеется. Знаешь, как это страшно? Я никогда не испытывала такого ужаса. Все будет нормально. Меня это не успокаивает, а только больше бесит. Успокойся. В издевательской манере протянул он, вызывая приступ гнева. Если бы ты не был за рулем, я бы тебя укусила. Потом укусишь. Беги, пока нас не прокляли. Он припарковал автомобиль у входа в клинику, полностью перекрывая лестницу. Да, я знаю, что так делать нельзя. Буду на стоянке. Я влетела в клинику, едва не сбив кого-то. Извините. Бросила через плечо. Подойдя к кабинету, поинтересовалась. «Простите, Хребтову не вызывали?» Ожидавшие в очереди отрицательно покачали головами. Я успела присесть и перевести дыхание, как услышала свою фамилию. В этот раз прием действительно прошел быстро. У меня поинтересовались самочувствием, измерили давление и взвесили, посоветовав есть больше клетчатки и белков. «Ты на стоянке?» – спросила я, набрав номер Вадима, когда вышла из кабинета. «Да, только нашел нормальное место. Опоздала, не приняли?» «Нет, я все», – ответила я радостно. Я ощущала такую гордость внутри, почти детскую, и была готова нести обменную карту беременной на вытянутых руках, показывая всем. «Отлично, жду в машине. Слева от входа». «Хорошо». Я сбросила вызов, открыла рабочую почту, вновь чуть не столкнувшись с кем-то. «Прошу прощения», – произнесла я, оторвав взгляд от экрана. «Оля?» «Привет». Подруга стояла передо мной. «Как дела?» Спросила она с улыбкой, но вот в голосе было осуждение. «Все хорошо. Ты как?» «Неплохо». «Оль, извини, но меня ждут». Я попыталась ее обойти. «Я бы хотела с тобой поговорить», произнесла она, копируя мои движения. «О чем?» Оля осмотрелась, прикусила губу. «Давай отойдем». «Давай», согласилась я, тем более она шла к выходу. «Что-то случилось?» «Да. Мы остановились у информационного стенда в углублении коридора. Мы же давно знакомы?» «Давно», – подтвердила я, гадая, что последует за этой фразой. «Ты изменилась, Наташ». «Спасибо». «Не в лучшую сторону», – произнесла Оля, заставив меня нахмуриться и гадать еще усердней. «Например, тебе нужно смириться и отпустить Никиту». «Что, Оль?» Девушка набрала в легкие воздуха и выдала сплошным текстом, поставив меня в тупик. «Ты некрасиво с ним себя повела. Очень некрасиво, Наташ. Когда Соня мне все это рассказывала, я даже не поверила. Убеждала ее, что ты бы так никогда не поступила. Это же ужасно, вот так шантажировать своего мужа ребенком». «Что?» – спросила я со смешком, но внутри все похолодело и сжалось в комок. «Никита нашел свою женщину, у них будет ребенок. Отпусти его и дай ему развод». «Оля, приди в себя. Это Хребтов затянул процесс. Верни ему деньги за ненужное лечение и дай развод». «Оля, ты больная?» – спросила я, совершенно забыв, где мы находимся. «Это ты больная, если врала своему мужчине. Выдумывала проблемы со здоровьем, а сама пила противозачаточные таблетки», – воскликнула подруга. «Это Соня тебе сказала?» – спросила я, вскакивая на ноги. «Да». Оля последовала моему примеру. «А теперь я поняла, что она не врала». Она указала на обменную карту в моей приоткрытой сумке. «Решила его удержать, да? Только вот если ты все время пила таблетки, значит, ребенок не Никиты». Боже, сколько же в ее виде было превосходства и злобы. Она готова была тыкать в меня пальцем и кричать на всю консультацию, что я циничная шлюха. «Это не его ребенок», – произнесла я по слогам. «А твоя Соня долбанутая на всю голову идиотка, если она не понимает, что Хребтов врет. Ты скажешь, что не спала с начальником все это время?» «Оль, я даже переубеждать тебя не буду. Спала. Сплю и буду спать. И передай Соне, что ей бы пропить что-то от бурной фантазии. Хотя нет, ничего и не говори. Не хочу вновь пересекаться с ней и с бывшим мужем. У меня новая жизнь, Оля, и в ней нет места Хребтову и его любовнице. И тебе в ней нет места. Пожалуйста, не звони и, если вот так заметишь меня где-то, не подходи. Ты как минимум выглядишь глупо». «Глупо выглядишь ты со своими оправданиями». Никита показал Соне пустые упаковки от таблеток и чеки, которые лежали в твоей сумке. «Да ты что? Как удобно, что я ничего не выкидывала. Видимо, ждала, когда они понадобятся. Что-то не дотянула я до злодейки». «Боже, как же тебя изменили деньги». «Да, очень изменили. Факт. Только вот где эти деньги? Наверное, в моей единственной сумочке, что была со мной, когда я застала ангелоподобную Соню на коленях перед мужем? Или в белье? Говорят, через границу люди умудряются перенести в трусах невероятное количество наличных». «Мне очень жаль Никиту». «А мне себя», – сказала я, поворачиваясь к Коле спиной, с намерением прекратить разговор. Мир определенно сошел с ума. Трудно чувствовать себя нормальным человеком, когда вокруг все убеждают, что ужаснее тебя просто нет. «Наташ, ты еще можешь все исправить. Не разрушай их счастье. Никита скоро станет по-настоящему отцом. Он счастлив». Я шла, игнорируя бывшую подругу. Шла, игнорируя темные пятна перед глазами и гул в ушах. Шла, ориентируясь на высокую фигуру Власова, что служила мне маяком. «Что с тобой?» – спросил Вадим, когда я буквально упала ему в руки. «Голова кружится», – ответила я честно, не став делать вид, что я хорошо себя чувствую. «Сильно?» «Угу», – ответила я, прижимаясь лбом к мужской груди. «Ну-ка, посадите ее. Требовательный женский голос вызывал пульсацию в голове. «Посадите, посадите». Власов довел меня до скамьи и тут же в нос ударил едкий запах нашатыря. «Всё, всё», – пробормотала я. «Спасибо». «Да не за что». Женщина в белом халате вручила мне ваточку. «В дорогу», – пояснила она. «Беда с вами». Она улыбнулась по-доброму. «За что ж такие страдания?» «Это счастье», – ответила я. «Угу». «Небось, и утром первым делом бежишь к раковине?» «Бегу», – призналась я. «Вот-вот. А потом услышишь? Мама, не лезь в мою жизнь, я и сам все знаю». «Воды купите прохладной, лучше соленой, легче станет», – посоветовала она, обратившись к Вадиму. «Обязательно», – сказал тот. «Идем в машину или еще посидишь?» – спросил через минуту, когда мы остались вдвоем. «Идем». Я взглянула в угол. Оля не ушла, смотрела на нас. «Идем», – повторила я. Я не стала сразу рассказывать о встрече с подругой. Наверное, мне было нужно самой осознать всю желчь и гниль, что была когда-то в любимом мужчине. Я в очередной раз не верила самой себе. Разве человек может настолько меняться? Буквально по щелчку пальцев. Щелк, и ты видишь всю грязь и дерьмо его внутреннего мира. Знаешь, о чем я подумал? Вадим лежал на диване, устроив меня на своей груди. Мне было так хорошо, что я боялась шевелиться и даже говорить громко. «Давай переедем в дом». Он впервые после юбилея заговорил о доме за городом, где было празднество. Именно там я узнала о муже больше, чем ему хотелось бы. «Далеко до работы», – ответила я. «Придется рано вставать. Очень рано». «Ну?» – поворошил мои волосы на затылке. «А тебе и не нужно будет просыпаться с рассветом». «А как же работа?» «Наташ». «Работник из тебя так себе, если честно. Тебя или тошнит, или кружит. Я не в укор. Я не понимаю вот этих издевательств над собой. Ты кому пытаешься что-то доказать? Мне? Окружающим?» «Себе, наверное», – ответила я, понимая, что Вадим прав. «Я так боюсь оказаться зависимой, что поступаю неосмотрительно для себя и для малыша. И я могу работать продуктивнее, не дергаясь и не представляя, что ты где-то валяешься без сознания». «Ну да». «А так ты меня будешь представлять валяющейся дома», – хмыкнула я. «Думаю, твоя мама не откажется пару месяцев пожить с нами. Я оставлю некоторые обязанности за тобой. Сможешь работать из дома. Мы же так делали». «Ты говорил с мамой?» – спросила я. «Ты уже с ней говорил». Мне было достаточно одного взгляда, чтобы подтвердить теорию. «И она согласна?» «Согласна». Мужчина хитро улыбался. «Дачный сезон подходит к концу. И между огурцами и дочерью она выбрала дочь». «А как же ее работа?» «Тут тоже победила ты». «Она уволилась?» — спросила я со страхом. «Нет, конечно. Договорилась о посменной работе. Где-то возьмет больничный. Я могу попросить свою мать присмотреть за тобой», — сказал Власов, как бы между делом. Раздражающе ненавязчиво, прекрасно зная мой ответ. «Нет, нет, нет. Я уже испытываю стыд за то, что не могу приготовить тебе поесть и третий день провожу в горизонтальном положении. Представь, что будет со мной, когда твоя мама будет рядом». «Ну вот мы все и решили», – сказал довольным тоном, откидываясь на подушку и поглаживая меня по спине. «Но я буду работать из дома», – предупредила я. «Для меня это важно. Я не хочу превратиться в одну из тех, кто потом плачет, что ее никто не уважает, потому что она домохозяйка». «Ты опять смотрела что-то?» – спросил он, не отрываясь от экрана телевизора. «Читала форумы». «Напомни мне отключить интернет в доме». «Не смейся. Это действительно проблема многих семей, когда женщина превращается в прислугу». Власов шумно вздохнул, поцеловал меня в макушку. «Я тебе верю. Хочешь об этом поговорить? Рассказать о бедах других женщин?» «Не очень», – призналась я. Встреча с Олей не прошла для меня бесследно. Я несколько дней провела в постели, опасаясь за ребенка. Неприятные ощущения внизу живота, головокружение плюс тошнота. Я заблокировала номер бывшей подруги и удалила все чаты. Единственное, что я могла сказать в ее оправдание – Никита отличный актер. Раз в несколько лет я не понимала, с кем связала свою жизнь. «Так, ты согласна переехать в дом? Там установлены камеры. И я поговорил с парнями. Охрана не помешает. Хотя бы на время развода и первые несколько месяцев после. Статистика говорит, что именно…» Я подняла голову на мужчину, когда он замолчал. «Я даже не хочу спрашивать, что за статистику ты читал». «Ну не тебе же только параноить», – сказал он и тут же переключился на другую тему. «Что смотрим?» «Наши с Власовым отношения начались не с того, с чего их стоит начинать. Да и продолжаются они, скажем так, не по привычному сценарию. Все слишком быстро, слишком остро и в какие-то моменты даже неправильно. Но почему-то эти насквозь неправильные отношения не волновали и не пугали. Я чувствовала себя нужной и защищенной».